барон снова появляется на сцене. Незаходящее северное солнце склонилось к горизонту, чтобы, едва коснувшись его, снова начать восхождение по озаренному холодным сиянием полярному небу. Острые вершины гор четко выделялись на его бледном фоне. Ледник, не спадающий в море, казался остановившимся потоком голубого стекла. Под пронизывающими его лучами солнца он горел и искрился, как стена сказочного замка, освещенного изнутри тысячью факелов. Треск движущегося льда редкими выстрелами отдавался в ущелье. Гомон птиц, устраивающихся на ночь в своих гнездовьях, замирал. Только мощный прибой не смолкал ни на мгновенье. Волны рокотали внизу, вороша прибрежную гальку и дробясь в потоке белой шипящей пены. Удары валов забрасывали брызги до самых вершин прибрежных утесов. Зелено-бурая поверхность скал сочилась соленой слезой. В глубоких трещинах вздыбленных пластов шипели ручейки, сбегавшей в море воды, словно это были какие-то неиссякаемые родники. Капитан Вольф, в котором каждый без труда узнал бы Витему, остановил мотоцикл на самом берегу ледопада, не спеша достал сигарету. Серые глаза его равнодушно обегали окружающие скалы, ледник, полосу прибоя. Черты худого лица казались усталыми. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что это досужий турист, которого нельзя уже ничем удивить. Вольф остановил взгляд на отвесных скалах, вздымающихся высоким барьером между двумя сходящимися глетчерами. Он наблюдал эти пустынные скалы довольно долго. Потом слез с мотоцикла и, перескакивая с камня на камень, стал спускаться по обрыву. Спуск был труден и длинен. На середине обрыва, там, где скала образовала небольшую террасу, Вольф остановился и закурил новую сигарету. Резко повернув лицо в сторону, он зашел за выступ каменной стены и очутился лицом к лицу с сидевшим на камне человеком в серо-коричневом комбинезоне. Человек посасывал трубку и глядел на море. На коленях у него лежал автомат. Услышав шаги, он вскочил и вскинул оружие, но, узнав Вольфа, опустил его и отдал честь. Вольф прошел мимо, не ответив на приветствие. Он скрылся в щели, рассекающей скалу и образующей узкий вход в пещеру. Впереди послышалась пронзительная дробь предупредительного звонка, поданного часовым. Навстречу выскочил человек в таком же закамуфлированном комбинезоне. Узнав Вольфа, он тоже отдал честь, и тут, не отвечая на приветствие, Вольф резко спросил: «Комендант?» «У себя». Через минуту Вольф сидел в подземном каземате. Помещение ничем не отличалось от обыкновенного кабинета делового человека, какой можно встретить в любой конторе любого города на поверхности земли. Единственной особенностью этой подземной комнаты было, пожалуй, то, что в ней отсутствовали окна. Свет лился из трубок, расположенных у потолка. Напротив Вольфа за гладким дубовым столом сидел плотный краснолицый человек в туристском костюме, но с повадками и выправкой военного. «Если бы я захотел, то часовой меня и не заметил бы», — говорил Вольф своим ровным металлическим голосом. Собеседник, комендант берегового участка, нервно повел плечом. «С такой охраной можно стать жертвой первого же диверсанта», — без тени раздражения продолжил Вольф. «Я наложу взыскание на часового». «Дежурного офицера под арест. В приказе объясните причину. Наука всем офицерам». «Да, господин Вольф». Углы рта коменданта постепенно опускались, так как он видел, что Вольф еще не кончил. И действительно, глядя в упор на коменданта, Вольф произнес: «Вы сдадите дела своему помощнику и прибудете в распоряжение коменданта базы». «Слушаю, господин Вольф». А Вольф, словно ничего не случилось, спокойно спросил: «Как идут работы?» «Установка вооружения закончена и проверена. Секторы обстрела полукапониров совпадают с проектом. Мертвое пространство взяты под обстрел кинжальными точками Y и Z. По вине строителей задержалось оборудование компрессорной станции, убежища и жилых казематов». «Перед уходом донесете об этом рапортом». «Главному коменданту уже доложено». «Благодарю вас». «Рад стараться, господин Вольф», — бодро воскликнул комендант, обрадованный тем, что гроза миновала. Но Вольф сказал: «Можете сдать сектор и прибыть для наложения взыскания». Сопровождаемый офицером, он медленно направился к выходу. Придирчиво и внимательно осмотрел еще несколько укрепленных точек острова, подземное хранилище горючего, боеприпасов и продовольствия. По-видимому, Витема Вольф остался доволен осмотром, потому что в резиденцию главного коменданта базы он прибыл в благодушном настроении. Благодушие это, правда, ничем не выражалось, но подчиненные научились улавливать его настроение по мельчайшим признакам. «Отрадно сознавать, полковник», — говорил Вольф, «что орешек, который мы готовим, будет достаточно крепким. Всякий, кто попытается его разгрызть, поломает зубы». «Если бы природа не была против нас, господин Вольф, я был бы спокоен за вверенный мне остров». «Природа!» Тонкая бровь Вольфа удивленно поднялась. «Я имею в виду туманы. Под их прикрытием противник может причинить нам кучу неприятностей, а разгонять туманы мы еще не научились». «Но ведь любой туман может превратиться и в лучшего союзника. Достаточно научиться видеть в тумане». «Легче сказать, чем сделать», — комендант поднял рюмку. «Прозит». «Прозит. Не кажется ли вам, что гораздо больше потенциальных неприятностей, нежели туман, содержит другое досадное порождение природы?» «Какое же, господин Вольф?» «Население острова. Туземцы. Этих-то мы крепко держим в руках». «Вы уверены?» Комендант глубокомысленно нахмурил лоб. «Одни из них глупы, такие не опасны, другие подлы, эти еще менее опасны, мы их покупаем, третьи строптивы, они совсем не опасны, мы их сажаем». «Дурак остается дураком, даже когда он расположен к вам», — сказал Вольф Витема. «Подлец... всегда подлец, даже когда вы думаете, будто купили его. Его могут и перекупить. Ну а что касается строптивых, то всех не пересажаешь. Ошибка, совершенная в этих условиях, чревата неожиданностями. А вы уже совершили крупную ошибку, мой дорогой полковник. О, зачем понадобилось выдавать разрешение пастору на въезд сюда? Прежний пастор умер. Тем лучше для нас. Напротив, господин Вольф, именно он помог нам взять в руки этих бородачей. А новый пастор схож со своим предшественником. В этом отношении я вполне спокоен, уверенно заявил комендант. Они все на один манер, эти служители господни. Вольф не без иронии заметил: «Вы счастливейший из смертных, полковник. Вы всегда довольны собой». Комендант удовлетворенно кивнул и сказал: «Но зато я недоволен вашим бароном». «Кстати, когда бы я мог его повидать?» Комендант глянул на часы. «Я как раз назначил ему рапорт, если угодно». Охотно. Вольф на мгновение задумался. Но лучше будет, если он не узнает, что я здесь. Комендант откинул портьеру двери, ведущей в соседнюю комнату. Тут вам будет достаточно удобно, и вы все услышите. Через несколько минут вошел рыжий Вилли. Комендант не встал и не предложил ему стула. Вилли почтительно поклонился. Нелюбезный прием его не обескуражил. Он и сам давно уже воспринимал свой пышный титул как что-то вроде клички Филлера. Жизнь создала страшное противоречие между самим словом «барон» и тем, что представлял собою человек, ставший рыжим Вилли. Он с удовольствием забыл бы и самое это слово, и громкую фамилию своих остзейцких предков. От прежнего барона фон дер Остенсакен в нем не осталось ничего, кроме рыжих, порядком поредевших бачек. Эти бачки он пытался снова отпустить после того, как перестал быть ленинградским дворником Василием Федоровичем. Боже правый! Как наивен он был тогда, воображая, будто начинается его новая жизнь, возвращение в Фатерлянд, почет и деньги в воздаяние за услуги, оказанные германской разведке. Перспективы были самые розовые. А действительность оказалась более чем серой. Теперь даже роль советского дворника казалась ему полной величия по сравнению с тем, во что он превратился здесь. Простой филер на забытом богом островке среди пропахших треской бородатых рыбаков. Барон знал, зачем его позвал комендант. Германские власти хотели получить доказательства опасной для них деятельности слесаря Янсена и список его сообщников. Смысл деятельности Нордаля, направленной к подрыву германской власти на острове, не был тайной. Но нужны были детали, имена. Барон был далек от того, чтобы остановиться перед выдачей самого Нордаля и любого из людей его отряда. Но он знал, что тот час, когда он выдаст кого-либо из них, будет его последним часом. Скрыть предательство не удастся. Поэтому он боялся выполнить требования коменданта о выдаче группы Нордаля. В этих обстоятельствах появление на острове русского беглеца Смарты было для барона сущим кладом. Он рассчитывал подсунуть его коменданту взамен Нордаля, однако и с этим не следовало спешить. И вот, не подозревая того, что каждое его слово слышно Вольфу, с которым он побоялся бы вести такую игру, барон старался уверить коменданта в том, что дело Нордаля Янсена должно быть отодвинуто на второй план. На острове появился новый человек. Для капитана Вольфа он интереснее десятка Янсенов. Не играйте в загадки. Вы полагаете, что на гроши, какие вы мне даете, можно развязать языки всем пьяницам острова? Деньги? Вот именно, господин комендант. 100 крон. Я ослышался. 200. На это можно опоить весь остров. Мне нужно... Рыжий решительно проговорил. 1000 крон. Может быть, вы воображаете, что управляющий вашим прибалтийским майоратом переводит сюда подати ваших крепостных? Довольный своей шуткой, комендант рассмеялся. Но каково было его удивление, когда обычно терпеливый и покорный барон вдруг нахлобучил шапку и шагнул к двери. — Эй, вы! Какая муха вас укусила! — крикнул комендант. Он бросил на стол 300 крон. Барон, не считая, сунул деньги в карман. чтобы сегодня же мне было доложено, где скрывается этот ваш человек», — приказал комендант. «Сначала с ним нужно выпить бочку пива». «Из вас мог бы выйти первоклассный шантажист, но вы слишком уж мелкая дрянь». Барон, шагнувший было к двери, остановился. В его воспаленных глазах появился злобный блеск затравленного зверя. Весь он, со своими небритыми щеками, с клочьями рыжих бачек, с гнилыми клыками между дряблыми губами, стал похож на старого обессилевшего хорька. «Я не простил бы вам этого оскорбления», — медленно проговорил он, — «если бы знал вас как крупную дрянь. Ведь в расходную книгу секретных фондов вы сегодня запишете на меня всю тысячу». Полковник вскочил и бросился к барону. «Вы с ума сошли? Я пристрелю вас!» «Пристрелите своего же золотого осла? Вряд ли!» Полковник выхватил пистолет. Барон втянул голову в плечи, закрыл лицо руками. Он не видел, как из-за портьеры выскочил Вольф и выбил из руки коменданта оружие. Барон отнял руки от лица, и воспаленные красные глаза его встретились с твердым взглядом Вольфа. «О каком человеке вы тут бормотали?» — спросил Вольф барона. «Я еще не знаю, кто он». Тяжелая рука Вольфа легла на плечо барона. Всякое желание сопротивляться исчезло. Барон снова был послушным филером. «Это русский. Он бежал с Марты», — бормотал он. «Он жив?» «Мне остается узнать, где он скрывается». Вольф кивком выразил удовлетворение. Барон, пятясь, толкнул спиной дверь и поспешно захлопнул ее за собою.